Глава 48. Носовые платки и бумажные салфетки. Вытирать нос рукой или рукавом неприлично. Для этого были изобретены текстильные и бумажные носовые платки. В них собирается все то, что выходит из твоего носа и рта во время кашля и чихания. Ты можешь чихнуть в любой момент или вдруг почувствовать, как что-то свисает с кончика твоего носа. Вот почему у джентльмена всегда имеется текстильный носовой платок, который можно выстирать и снова использовать. Однако это означает, что джентльмену следует ежедневно проверять, чист ли его носовой платок и не нужно ли его заменить. Правильно. Всякий раз, когда собираешься чихнуть, иметь наготове носовой платок. Неправильно. Ждать и надеяться, что желание чихнуть пропадет. Или что тебе удастся чихнуть, никого не забрызгав. Почему? Лучше чихнуть в платок, чем потом чистить все вокруг. Правильно. Предложить носовой платок или бумажную салфетку тому, кто в них нуждается. Но только если они чистые и сухие. Неправильно. Предлагать кому-то грязный носовой платок или влажную салфетку. Почему? Вид грязного носового платка или салфетки отвратителен. К тому же это рассадник микробов. Джентльмен моет руки после того, как чихнул, особенно если простужен. Джентльмен сразу же выбрасывает в корзину свои использованные бумажные платки. Он не выкладывает их горой на своем рабочем столе или, что еще хуже, на столике в ресторане. Джентльмен никогда не сморкается в общественном месте. –